Глава 50. Единорог. Черный яд обрушился сверху, прямо на дворец ангелов. Белое здание с уникальным дизайном без лестниц, созданное специально для ангелов, которые перемещаются с помощью крыльев на спине словно птицы. Дворец начал чернеть и таять, как мороженое. «Это дыхание дракона! Спасайтесь!» Испуганные ангелы начали выскакивать из дворца, но выживших было мало, так как верховный дракон забвения появился совершенно внезапно и излил яд, который гарантировал вечную смерть. Большая часть ангелов, которые не осознавали всю серьезность ситуации или не успели вовремя выбраться наружу, разделили участь дворца. Ангелы были настолько беспечны, что не смогли предотвратить бедствие. Юный верховный дракон забвения, восхищаясь своей работой, издал рев восторга. Дракону было плевать на расу и возраст. Женщины, дети, старики. Он не делал для них никакого исключения. Он просто истреблял все живое. «Остановись, демон!» Толпа ангелов летела в мою сторону, все они обладали уровнем выше 999 и набором навыков S и SS ранга, что не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило внизу под облаками, где даже навыки А ранга внушали трепет. Объяснение. Все потому, что ангелы являются частью программы высшего образования. Правда? Что-то слишком легкая программа. Я сделал взмах Святым Мечом 2, окутанный черно-белым вихрем. Территория размером с горнолыжный курорт была стерта мгновение ока, а все ангелы, находившиеся в пределах досягаемости, превратились в пыл. Это была чудесная гармония темной энергии и божественности, пробивающая их божественную защиту. Благодаря этому ангелы ничем не отличались от обычных противников. Если бы программа высшего образования заключалась в уничтожении ангелов, я бы уже был близок к выпускному. Обеспокоенно. Высшее образование – это не школьная программа, в которой надо убивать. Это усердное изучение, попытка понять суть добра и зла. Мне было сложно понять что-то подобное, ведь ангелы впервые напали на меня. О каком добре идет речь? Я просто отомстил тем, кто на меня напал. В этом нет никакого глубокого смысла. Ангелы были очень уязвимы перед моим вихрем. Их, конечно, отрывало даже при малейшем контакте. Они падали с небес, кричали от боли. Эти жалкие существа, постоянно полагающиеся на свою читерскую защиту, не могли сравниться со мной. С тем, кто пережил тиранию своих компаньонов в первом прохождении. Все проходило гораздо проще, чем в Великом Храме. Именно это и была сила дружбы. Никто не мог остановить благословленный святой Икс, дуэт Верховного Дракона Забвения и меня. «Остановитесь, ублюдки!» Со стороны послышался крик ангела вместе с ржанием лошади. Юноша, верхом на крылатом белом коне, которого называют единорогом, догнал нас и вонзил копье в прочную шкуру дракона. Багровая кровь потекла между чешуйками Верховного Дракона Забвения, который до этого еще не получал урона. Даже я не мог скрыть своего удивления в этот момент. Раса – Великий Ангел, уровень 999+, специализация – Рыцарь. Чем все это время занимался этот великолепный ангел ССС ранга, раз объявился так неспешно? Единорог, верхом на котором сидел юноша, даже впечатлял. Эта лошадь с рогом на лбу и пара белоснежных крыльев на спине была известна как священное существо, и в ее роге содержалась большая сила. Единорог, позволяющий оседлать себя лишь героям и красавицам, также обладал большой скоростью полета и хорошей маневренностью. Верховный дракон забвения начал размахивать хвостом, чтобы ударить единорога, но тот без особых проблем уклонялся, словно надоедливый комар. Луч света, напоминающий молнию, вырвался из рога единорога, угодив прямо по дракону. Темно-черные чешуйки уничтожались ряд за рядом, а плоть за ними безжалостно разрывалась. Хоть для огромного верховного дракона забвения это было равносильно царапанию, но подобную проблему не стоило игнорировать, потому что рано или поздно это может привести к более серьезным последствиям. «Сражается, словно жалкое насекомое», — хмыкнул я. «Придется проучить подлого ангела и его единорога, бьющего из-под тяжка». Верховный дракон забвения Ноэбиус был не одинок. Я отдал приказ Святой Икс одним кивком подбородка. «Да, хозяин». Святая Икс, держащаяся за рог дракона, чтобы не упасть, начала напевать красивую мелодию. Травмы Верховного Дракона Забвения мгновенно исцелились. Все раны от копья ангела, ССС ранга и молнии единорога полностью исчезли. Конечно же, за подобное нужно было платить, но... Верховный Дракон Забвения, уровень 9000, стал уровнем 8999. Святая Икс, уровень 2000, стал уровнем 2001. Потери были незначительными, да и вообще сложно назвать это потерей, если каждый раз, когда Верховный Дракон Забвения Ноэбиус будет терять уровень после исцеления, уровень Святой Икс будет повышаться. Это было похоже на отряд героя, который никак не ослабевал. При поддержке Святой Икс дракон не отступал и не уставал. Даже мельчайшая потеря урона была восстановлена благодаря истреблению попадавшихся на пути ангелов. И насекомые тоже заметили этот факт, ощутив безысходность ситуации. Ублюдки! Отказавшись от подлых мелких атак, ангел ССС ранга и единорог метнулись в нашу сторону, намереваясь атаковать голову дракона. Их главной целью были глаза. Было очевидно, что они хотят лишить зрения Ноебиуса, а затем пробить глазницы, чтобы нанести прямой удар по мозгу. Настала моя очередь действовать. Да пребудет с нами сила дружбы! Я игнорировал ангела и единорога, которые использовали трусливую партизанскую тактику сражения, поскольку знал, что в какой-то момент они сами придут ко мне. Дождавшись их приближения, я прыгнул вперед. «Что?» Ангел и единорог чуть не обгадились от испугу, потому что думали, будто я продолжу сражаться, стоя на голове дракона, как генерал. Однако я не специализировался на вялых дальних атаках. Я любил быть в гуще событий, а мое хобби – дарить смещение позвонков шеи и талии. Я начал с единорога. Хрясь! Я изо всех сил зарядил ногой по основанию крыла единорога. Жаль, конечно, что я не знаю строение его тела, поскольку это лошадь, а не человек. Если бы знал, то эта лошадь всю оставшуюся жизнь не могла бы выпрямить спину. «Ублюдок, ты напал на священное существо!» Ангел в ярости замахнулся на меня своим копьем. Я не смог увернуться от его быстрой атаки. Хлоп. Но это не было проблемой. В тот момент, когда копье ударило меня в бок, я крепко схватил его левой рукой за наконечник. «Немного больно, я полагаю». Я ухмыльнулся в сторону ангела и нацелился на его голову. Око за око, удар за удар. Именно такую тактику я предпочитал, сражаясь с противниками, у которых были стройные, хрупкие тела. Я воткнул Святой Меч 2 в плечо ангела ССС ранга. Ого! Я даже немного удивился, поскольку целился не в плечо, а в голову. Ангел ССС ранга тут же взлетел вверх с единорога, которому сложно было продолжать полет из-за поврежденного крыла. Он бросил не только единорога, но и свое копье, которое я крепко держал в руке. Единорог, брошенный хозяином, пытался бежать с поля боя, но в итоге оказался в пасти Верховного Дракона Забвения. А я успешно приземлился рядом со Святой Икс. «Как ты смог сотворить нечто столь ужасное? Так вы первые на меня напали!» На этом наш невероятный диалог и закончился. Частицы света начали формироваться в пустых руках, образуя лук и стрелу. Он тут же натянул тетиву, целясь в меня. Упс, но моя атака была быстрее. Святой Меч 2 был отправлен в полет, абсолютно случайно выскользнув из моей руки. Конечно же, и ускоренный вихрем темной энергии и божественности угодил прямо в живот ангела. Его глаза широко раскрылись, и он медленно опустил голову, чтобы взглянуть на Святой Меч 2. Наши силы божественности нейтрализовали друг друга сразу же при столкновении, но моя темная энергия быстро уничтожила тело ангела. Я не стал проверять, действительно ли умер ангел, поскольку опыт за него я все равно получил. «Вы хорошо справились, хозяин!» – радостно воскликнула Святая Икс. «Какова ситуация?» Похоже, даже не нужно было проверять. Белый дворец, в котором жили ангелы, весь прочернел от ярости Верховного Дракона Забвения. 986 ангелов выжили. Тем не менее, ответ Святой Икс удивил меня. Как герой мог увидеть чужой статус, так и святая, обладающая особой силой, называемой воскрешением, могла знать количество живых и мертвых в этой области. Возможно, это было что-то вроде детектора жизни. Ха, среди этих заполненным ядом руин все еще прячется 986 ангелов? Именно так. Продолжай проверять, пока их число не станет нулевым. «Да, хозяин. Особая способность Святой Икс – это отличный детектор, позволяющий не оставлять позади будущие неприятности. Недоумение. Ученик Канхансу? Особая способность Святой предназначена для того, чтобы находить выживших и определять количество умерших, которые могут быть воскрешены. Эта способность дана не для того, чтобы истреблять всех без исключения». «Цу-цу-цу, похоже, мисс Стажер, вы кое-что не понимаете. Вы не сможете добиться прогресса, если будете оставаться в ловушке предвзятости, не развивая различные возможности способности». Навострила уши. «Вы хотите сказать, что это тоже саморазвитие?» Оставив ее размышлять над моими словами, я взглянул на дом ангелов. Награда главного события ведь не растаяла вместе с ангелами, верно? Истребление ангела вообще не было моей целью. Это было желание моего дорогого компаньона. Я лишь хотел заполучить высшую награду фестиваля героев, не делясь ее с другими двумя выпускниками. «Если это награда, которую вы ищете, то она там, хозяин», сказала Святая Икс, указав пальцем в определенном направлении. Я устремил взгляд на руины расплавленного ядом дворца. Там под обломками была нетронутая конструкция, напоминавшая бомбоубежище. Верховный дракон забвения, который восхищался своей ужасающей работой с высоты, услышав мой разговор со Святой Икс, обнаружил посреди руин что-то выпирающее, словно росток, выглядывающий из-под земли. Ноебиус приземлился прямо перед этим объектом. Это было похоже на прямоугольное хранилище, причем достаточно большое, чтобы туда поместилось больше тысячи человек. Поэтому было не совсем понятно, было ли это сокровищницей или бомбоубежищем. Возможно, и то, и другое. Хрясь, хрясь. Верховный дракон забвения обрушил на него обе передние конечности, пытаясь разрушить. Это выглядело так, будто он пытался расколоть грецкий орех. Поначалу казалось, что это будет легкая задача, но в какой-то момент изнутри этого объекта начала действовать отталкивающая сила. Сжатие и расширение повторялось снова и снова. Внутри явно что-то происходило. Король драконов явно наслаждался моментом. Он мог легко все закончить, навалившись всем телом или укусив пастью. Но он лишь медленно надавил, используя только свои передние конечности. А затем он вообще выкопал этот объект из земли и стал катать его из стороны в стороны, словно игрушку. Пока я молча наблюдал за происходящим, скрестив руки на груди, Святая Икс прошептала мне: «Хозяин, жизненная энергия 986 выживших сконцентрирована внутри этой штуки». «Вот как? Ноэбиус». Верховный дракон забвения тут же прекратил свои игры. «Если он не идет, то предводитель выживших внутри этого объекта должен был понять наше намерение, когда мы прекратили атаку». Мгновение спустя группа ангелов нерешительно вышла из прямоугольной коробки, покрытой царапинами и вмятинами от когтей дракона. «Вы представитель ангелов?» – спросил я мужчину, который шел впереди всех. Ангел спокойно ответил: «Именно так, герой хаоса, меня зовут представитель А, говорить только по делу. Мне некогда было вести жалкий разговор о том, чтобы я пощадил их. Я был жертвой, а другая сторона виновником. Я собирался прояснить этот момент в первую очередь. Я жертва, поняли? Что за неверо... Я понял. Я был очень удивлен, когда на меня напали жестокие ангелы. Даже сейчас мое сердце забилось быстрее, когда я вспомнил о том моменте. Мне нужна была справедливая компенсация за эмоциональный стресс. Сомнения. Ученик Канхансу пострадал? А что, я не могу страдать?»